Виталий Вольф, «Военная Москва», Мясницкая улица. Трудно найти в Москве более странный и унылый двор, чем двор дома номер 15 по Мясницкой улице. Узкий каменный колодец глубиной в 7 этажей, куда даже летом редко заглядывает солнце. В свое время это был доходный дом, принадлежавший семье фарфорозаводчика Кузнецова. В советское время дом был популярен из-за двух магазинов. Слева – инструменты, справа – магазин под названием «Динамо». У его входа стоял на задних лапах громадный пыльный бурый медведь с синей буквой «Д» на груди. В этом доме до 1917 года снимали квартиры многие состоятельные москвичи того времени. Врачи, инженеры, профессора, чиновники. На лестницах лежали ковры, в огромных лифтах были зеркала, карельская береза, дуб, красное дерево. Вся техника, ванны, туалеты от компании «Мюр» и «Мерилис». Все это великолепие венчал помпезный фасад в духе русского модерна. Стильные кариатиды, скульптура геральдического льва со щитом в каменных лапах. В этом доме моя бабушка жила с 1919 года. Однажды, холодной зимней ночью, на четвертом этаже в одной из коммунальных квартир этого мрачного дома, от былого величия которого оставался только фасад, мне суждено было родиться 1 февраля 1933 года и прожить все свое детство и юность до 30 почти лет. Мои прекрасные няни. Комнату, где я родился, я смог рассмотреть и отчетливо только тогда, когда она стала уже чужой, а мне было, скорее всего, лет 5. Комната была большая, но длинная и узкая, с окном, занимающим всю торцевую стену. Поэтому в комнате было всегда очень светло. Под окном находился какой-то хозяйственный двор, весь заставленный штабелями разноцветных ящиков и бочек. Во двор постоянно въезжали грузовики, с шумом и грохотом разгружались и уезжали обратно с другим грузом. Громко ругались и смеялись рабочие, кто-то командовал, крича в рупор. Все это я помню как бы сквозь сон, в тумане, видя себя при этом в коляске посреди комнаты, в жару, с температурой и над собой, белокурую головку. Няня, смотрящую на меня со словами «Корь, корь». «Корь» — это первое слово, которое я помню из ранних лет жизни. Потом кто-то говорил, что я почти умирал, но, как видите, обошлось. Еще какие-то ощущения в подсознании сохранили мне путешествие в коляске по каким-то зеленым бульварам. Очевидно, это была Сретенка или Чистые пруды. Все время над собой вижу белокурые головки в светлых венчиках. Видимо, это были разные няни, которые мной занимались в разное время. Как мне впоследствии рассказывали соседи по квартире, мама день и ночь пропадала в своих редакциях, работала на пятилетку, куда-то уезжала, а бабушка в те годы еще жила отдельно и тоже работала, кажется, в музыкальной школе. Так что все детство до 4 лет прошло с нянечками, оставив во мне любовь ко всему деревенскому и стойкое сознание, что я ничей, что меня эти девочки берут на прокат, поиграть, как куклу. Первый обыск. Первое четко сохранившееся воспоминание детства. Обыск у нас в квартире и арест матери 17 ноября 1937 года. Проснувшись среди ночи и выглянув из-за огромного славянского шкафа, которым была отгорожена моя детская от остальной комнаты, я увидел нечто настолько странное, что буквально оцепенел на некоторое время. Я отчетливо помню, как довольно долго, внимательно и молча разглядывал происходящее, не испытывая поначалу ни страха, ни испуга, только удивляясь несообразности происходящего. Посреди комнаты под цветом большого оранжевого абажура на полу валялась огромная гора сваленных в кучу книг, журналов, газет, которые всегда лежали на полках, теперь совсем пустых. Слева на стуле сидел какой-то незнакомый человек в фуражке и очках. Из-за горы бумаг виднелся еще один, склоненный над этой горой, что-то внимательно читавший. Лицо было в тени, и мне хотелось, помню, получше его разглядеть, но не получалось. Сзади стоял наш дворник, которого я узнал сразу, дядя Левон, в белом фартуке и с большой знакомой мне бородой. Мама сидела справа от меня на диване, на том же самом месте, где перед тем, как лечь спать, она читала мне большую зеленую книгу «Доктор Айболит», где была буря на море, и собака Ава кричала всем «Спасайся, кто может!». Мама сидела, согнувшись, застыв, обхватив себя руками, глядя как бы в одну точку мокрыми глазами, из которых сами по себе текли слезы. Мне, помню, показалось, что она ничего не видит. Вдруг человек в фуражке, который сидел напротив меня, поднял голову и стал смотреть прямо на меня. Я еще не понимал, что происходит, и не испугался. Я тоже его рассматривал. Худое лицо, почерневшее какое-то болезненное, старое. Мне стало даже жалко этого человека. Но все-таки не так, конечно, как маму. Этот человек что-то сказал дворнику, и тот боком осторожно прошел вдоль стены ко мне, завернул меня в одеяло и понес в маленькую комнату бабушки, которая была рядом в коридоре. Бабушка лежала, закрыв глаза. Рядом сидела соседка, тетя Катя. Чем-то противно пахло. Меня куда-то уложили, и я, видимо, снова заснул, так как очнулся в темноте. Мама держала меня на руках, а в светлом пространстве двери стояли два темных силуэта в фуражках. Только тут я ощутил, что происходит что-то очень плохое. Стало страшно. Нахлынул какой-то ужас, и, конечно, слезы, слезы. Помню, мама стала меня весело и громко спрашивать. «Скажи, что тебе привезти? Велосипед, мишку, паровоз?» Я видел, что она изо всех сил старается держаться и казаться спокойной, хотя на самом деле ей, видимо, очень плохо, и ее трясет. Чтобы поддержать ее игру, я тоже стал просить маму. «Привези велосипед, велосипед!» И тут раздался голос. «Все, хватит, идите!» И она пошла по коридору, а за ней как-то тяжело и понуро. Эти двое в фуражках и дворник с огромным мешком на спине. Несмотря на охвативший меня ужас, я помню свое впечатление, что всем участникам этой сцены было тяжело и неприятно. И две темные фигуры в фуражках сами были подневольные, усталые дяди. Что было дальше, не знаю. Опять провал памяти надолго. Кажется, жил с бабушкой в ее каморке. Все это время наша комната была опечатана, а потом приехали и заняли ее муж и жена с девочкой. И соседи говорили шепотом про них. НКВД, НКВД. Матрос Петр Кошка. Письма от мамы приходили очень редко. Я часто раздумывал, что такое лагерь, и не мог его себе представить. Бабушка твердила, что это просто далекая командировка. Но я помнил, как мы стояли у окошка на Кузнецком мосту в огромной очереди, чтобы передать ей посылку, и там шептались о лагерях, об арестах. Во дворе у нас тоже были дети врагов народа, у которых кто-то сидел в лагерях. Но об этом вслух никто не говорил, тем более со мной. Почему у одних были мамы и папы, а у других нет, никто не хотел объяснить. Говорили просто «Тебе, Петр Кошка, не повезло». Я забыл сказать, что во дворе перед войной у меня было во дворе прозвище «Петр Кошка» из-за того, что я когда-то носил морскую бескозырку. От того, что «не повезло», я страдал только ночью, а днем весело носился, как все. В сентябре 1940 года я пошел в первый класс 286-й школы на улице Мархлевского. Эта улица шла параллельно улице Кирова к Сретенским воротам. На ней находились два польских костела. В одном из них имени святого Людовика когда-то бабушка меня тайно окрестила. А возле второго, ближе к бульвару, я чуть не погиб, когда в июле 1941 года собирали металлолом в составе Тимуровской команды Дворца пионеров. Прямо в этот костел, пробив крышу, угодила фугасная бомба и внутри взорвалась. Это было днем. Даже тревогу не объявляли. Впоследствии на обломках костела построили дворец трудовые резервы. Короче говоря, начал я учиться в первом классе. Очень об этом мечтал, но оказалось скучно. Я все уже знал, и чтение, и арифметику, и потом часто спал на уроках. Одно событие в первом классе запомнилось. Мне за итоги года вручили книжку «Первый удар» в красивом переплете из серии «Библиотека приключений». Автор Николай Шпанов. Там увлекательно рассказывалось о будущей войне, как советские летчики и танкисты быстро за 2 недели побеждают Германию. Я прочел и очень удивился. Ведь по радио я каждый день слышал, что Германия — наш друг и союзник. Совсем незадолго до этого я принес из школы новые тетради, которые нам выдали уже на лето, то есть на летние каникулы 1941 года. На задней обложке тетради была карта Польши, но слова «Польша» там не было. Вместо него было написано: «Слева – зона государственных интересов Германии, а справа – зона государственных интересов СССР». А посередине условная, из точек и тире – линия раздела. Когда бабушка увидела эти карты, она плакала весь день, ничего не готовила, на кухню не выходила. Я ругал себя, что опять какая-то глупость получилась, не надо было ей показывать». Но вечером, когда мы пошли гулять на Сретенский бульвар, бабушка как-то загадочно сказала: «Они о себе много возомнили. Вот посмотришь, они сожрут друг друга, и тогда Польша опять возродится». Я даже не стал спрашивать, кто эти «они». Я чувствовал, что мы с бабушкой попали под какие-то огромные железные колеса, что нас неминуемо должны «они» раздавить. И ничего с этим не поделать. Не было страшно, но было очень грустно, что кончается наша тихая жизнь. Была весна 1941 года. Я окончил первый класс, до войны оставалось 1,5 месяца. Из истории Остоженки. Почти всю войну я провел в детском доме номер 16/64 по адресу Крымская площадь, 5. Двухэтажный особнячок во дворе с надписью на фасаде «Дом купца Собашникова». Однажды, где-то в 1942 году, глубокой заснеженной зимой, когда вся наша Крымская площадь утопала в сугробах, меня из детдома послали в какую-то поликлинику или диспансер сдать кровь. Поскольку я был еще мал, отправили вместе с мальчиком постарше, по фамилии Байбеков. Он мне сказал, что туда обычно идут втроем, вчетвером для безопасности, потому что надо пройти целую улицу, а диспансер только в конце, у метро «Дворец Советов». Я удивился, чего бояться-то. Я в 41-м ходил по Москве один, до Сокола, до Арбата, даже до 3 вокзалов, и ничего не случилось. Байбеков объяснил: «Опасность в том, что на этой улице живут огольцы и запросто могут побить или раздеть, или бритвой пописать. Чтобы ничего не случилось, чтобы пройти эту улицу, надо знать правила. А улица Метростроевская, так ее зовут. Правда, наша воспитательница Евгения Васильевна говорит по-своему – Остоженка». Я подумал, вроде я все правила всех улиц давно знаю, чего бояться. Меня очень угнетало то, что мне как бы дают старшего. «Ну ладно, оделись теплее, идем», вышли на Садовую, по тропиночке среди сугробов. Во всю ширину, как и в 41-м, ряды противотанковых ежей. Перешли, входим на узкую незнакомую улочку. Слева мощные белые дома без окон. Байбеков говорит: «Арсенал». Байбеков этот был молчаливый, хмурый парень из старшей группы. Справа, как он сказал, «Мутро». «Идем. По правой стороне. По левой нельзя, там не ходят. Слева ряд низких серых домов, 2-3 этажа. В каждом доме подворотня. И в каждой подворотне кучка мрачных блатных пацанов, плюющих семечки. Все они одеты в какое-то темное тряпье. Мы-то детдомовские, аккуратные, чистенькие, гордые. Мы тоже считаемся шпана, но безобидные. А здесь сразу видно – щипачи. Среди них обязательно один оголец. Он постарше, он стоит позади. Я вижу сразу их схему. Вот сейчас подойдет пацан-малолетка, станет чего-нибудь просить, приставать, а не дашь, заорет. Чего ты тянешь на малолеток? И тут из тени выйдет оголец и скажет: «Папа, мама есть? Папу, маму хочешь видеть? Давай деньги, сколько есть, а то больше не увидишь». И лезвие в двух пальцах будет быстро крутить перед глазами. Такие сценки происходили не раз возле школы. Короче, мы молча идем. А это Метростроевская, все не кончается. И почти с каждой подворотни глядят блатные и плюются. Людей никого, только сугробы. Они-то нас и спасают, за них прячемся от этой шпаны. Дошли до обыденской церкви. Напротив наш диспансер на спуске. И тут сзади нас возникает какой-то парень в черном тулупе. «Пацаны, деньги есть?» И хватает сразу за шкирку. Тут Байбеков набычился, покраснел. Глазки засверкали и на этого парня. «Какое тебе деньги? Кто тебе маза держит? Ты Карим знаешь? Я ему скажу, ты сам деньги давать будешь». Тот оторопел. «Это кто такой, Карим?» «Карим, который всю Шаболовку держал». «Новый, что ли? Так и говори. Только откинулся. Всех не волоку. Гуляй пока. Спрошу за Карима». И он исчез так же быстро, как появился. Байбеков повернул ко мне свое широкое, плоское лицо и заулыбался. «Как я его? Высший класс, Байбеков. Приду, всем расскажу». Нехорошая квартира. Первые послевоенные годы — годы расцвета нашей коммунальной кухни. Несмотря на ее большие дореволюционные размеры, все-таки 6-8 человек, толкущихся одновременно возле газовой плиты, тяжкое испытание для нервов любой женщины. От скандалов спасало только то, что иерархия очередности давно установилась, причем как-то сама собой. Безусловным преимуществом пользовались две дамы. Прасковья НКВД, у которой муж погиб на фронте. И Юлия Михайловна, желчная, циничная, старая интеллектуалка, не боящаяся ни НКВД, ни кого бы то ни было. У нее на фронте погиб единственный сын, красавец и умница Эдик, математик, доброволец. Когда они с полуграмотной Прасковьей оставались вдвоем у плиты, они вдруг как-то теплели друг другу, осознавая, что они здесь единственные настоящие жертвы войны. И вдвоем незаметно терроризировали тещу нашего бравого смершевца, безропотную, добрейшую Халю с Полтавы. Она никак не могла взять в толк, за что эти москвички ее теснят, за что, невзначай, занимают ее маленький столик, зажатый между их владениями. «Не отсиживайся в тылу за спинами наших», — был ясный подтекст этих тычков. Действительно, этот смершевец-майор, сын милейшей пары зубных врачей, вернулся из Германии с целым грузовиком трофейного добра. В ожидании отдельной квартиры он половину своей большой комнаты отвел под склад тюков, чемоданов и ящиков в тщательной немецкой упаковке. Его десятилетний сын Вовик, родившийся в Берлине, а затем за корзину яиц, получивший справку роддома в Полтаве, хвалился во дворе, что у них целый магазин в ящиках. Но квартиру они получали так долго, что ковры сгнили, а фарфор под другой тяжестью потрескался. В 70-е годы я встретил этого майора, уже совсем седого, на каком-то концерте. Он работал в Вене торгпредом и вдруг прослезился. Стал вспоминать нашу юность, родителей. Сын его погиб, а жена лежала в больнице. Самые благополучные в нашей квартире были сестры Кесины, которые за все годы ни от кого не пострадали, а все 30 лет, сколько я их помню, бегали на лыжах и преподавали где-то английский. Чем они жили, не знаю. Они были вежливы, сдержаны и замкнуты. Но когда мою мать реабилитировали после 20-го съезда, и она получила прописку в этой квартире на бывших бабушкиных 10 метрах, она оказалась, как сама рассказывала, в некой изоляции. Причем, как ни странно, ее стали сторониться как раз наши интеллигентные дамы, которые раньше ей сочувствовали. В результате ее новой подругой оказалась полтавская теща нашего СМЕРШевца, которой были глубоко чужды всякие исторические катаклизмы. Грустно было смотреть, как мать металась между вдруг обретенной возможностью мещанского быта, всех этих салфеточек, вазочек, тарелочек, и своей идеологической непримиримостью времен первых пятилеток, когда она работала в газете «Правда». Она очень стеснялась, что так позорно врастает в быт. Но всеобщая оттепельная волна вещизма не давала ей пути к отступлению. Так много красивых мелочей было вокруг. Она как бы заново полюбила жизнь и в результате дожила до 86 лет. Парад Победы. В конце июня за мной на машине заехал дядя Лёшек и выпросил меня у директора на один день, чтобы посмотреть парад Победы. Он стал очень важный, в польской красивой военной форме и конфедератке, ездил с водителем на велесе, и пока мы с ним ехали в Москву, все подсаживал девушек. Он жил тогда в гостинице «Москва», и я, конечно, был очарован великолепием и простором ее интерьеров. Мрамор, ковры, картины. Все это я видел впервые в жизни, тем более в таком изобилии, на всех этажах, в огромных холлах. Парад Победы мы смотрели, к сожалению, всего лишь с площадки ресторана на 7-м этаже гостиницы «Москва». Стояли в большой толпе под зонтиком, так как шел довольно сильный дождь. Перед нами была вся Манежная площадь с войсками для парада. А Красную площадь мы видели только частично, без мавзолея. Все присутствующие были этим очень расстроены, но в полевые бинокли мы видели и Жукова, и Рокоссовского на конях. После парада мы поехали на Пушечную улицу, где помещался Союз польских патриотов. Тетушка Зося была там ответственным секретарем. Был большой прием, играла музыка, и я впервые попробовал советское шампанское. Было много красивых женщин, много польских военных и наших военных, целовали руки, улыбались, кланялись, танцевали. А я совершенно потерялся, не знал, что делать, как себя держать. К тому же я не знал польского языка, а здесь все объяснялись по-польски. Но надо было привыкать к новой жизни. В конце вечера тетя Зося повела меня на склад американских подарков, которых была целая гора, и предложила выбрать себе одежду, чтобы, как она сказала, с тобой можно было куда-нибудь пойти. Я набрал что-то. Но самым удачным приобретением была черная широкая куртка с большими футбольными пуговицами. Я носил ее после того еще лет 10, уже после детдома, откуда меня все-таки взяли в конце лета.